березонки ветер весенний, веселой капели доносится звон, как будто читает поэму Есенин про землю, в которую был он влюблен, про белые рощи и ливни косые, про желтые нивы и взлет журавлей. Любите Россию, любите Россию, для русского сердца земли нет милей. Любите Россию, любите Россию, для русского сердца земли нет милей. Нам русские песни с рождения пели, нас ветер России в пути обнимал. Когда вся Россия надела шинели, нередко бывало солдат вспоминал. И белые рощи, и ливни косые, и мысленно детям своим завещал. Любите Россию, любите Россию, Россию, которую я защищал. Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный, тот отдал ей сердце и душу свою. Пред ней величавой склоняюсь в поклоне, о ней я, Россия, песню пою. Про белые рощи и ливни косые, про желтые нивы и радость весны. Любите Россию, любите Россию, и будьте России навеки верны. Любите Россию, любите Россию, и будьте России.